Глава 16. Появление в пространстве. Мой мастер Ляо Кун сказал, возвращение в небытие достигается на заключительном этапе тренировки, на котором практикующий, сохраняя в сердце безмятежность, позволяет всеохватывающей положительной духовности покинуть свою телесную оболочку, чтобы появиться в пространстве для выполнения своей благородной миссии по спасению всех живых существ, облегчению человеческих страданий, лечению больных и другое. И затем возвратиться в свою исходную полость духовности, чтобы находиться под защитой в океане основной сущности. Нельзя позволять ей опять покинуть тело, которое теперь должно быть закрыто и проходить дальнейшую сублимацию, чтобы войти в духовное тело, состоящее из основной сущности и вечной жизни, в их пренатальных состояниях. Физическое тело будет таким образом дальше сублимировано, так что оно не будет ни существующим, ни несуществующим, не будет иметь формы и не будет бесформенным, не будет пустотой ни изнутри, ни извне, ни приходящим, ни уходящим, ни начинающим и ни кончающим. Это условие тишины и неподвижности должно сохраняться до тех пор, пока оно не достигнет высшей точки. Все прежние достижения должны быть теперь собраны в исходной полости для сокращения до состояния полной тишины и выключения. Это условие заснувшего дракона ведет к полному выключению всех явлений, и это выключение должно тщательно поддерживаться, чтобы помешать положительной духовности выйти наружу, чтобы она могла пройти дальнейшую сублимацию для достижения более высокой степени. Эта последняя сублимация приведет к более глубокому погружению духовного огня в свет жизненности, и положительная духовность будет удерживаться в своей исходной полости. Со временем, в состоянии предельной безмятежности, истинный огонь положительной духовности полностью разовьется и засияет изнутри и снаружи своей полости, чтобы охватить все вокруг. Сияние неба, землю и мириады вещей, возникающих в этом свете. Тренировку нужно продолжать, не считаясь со временем, пока четыре элемента, образующих тело, не рассеются без следа в пространстве. Это является золотым бессмертным состоянием нерушимого алмазного тела, предельное достижение тренировки, которое на этом подходит к своему завершению.